Ее Величество Полина Иоанна дописала письмо, сложила в конверт и с удовольствием запечатала его личной сургучной печатью. Этот процесс ей нравился, как и дымок от растопленного сургуча. Еще раз перечитала весточку от мужа, прижалась к тонкому листу бумаги носом. Нюх ее так обострился, что она ощущала запах Демьяна. Вздохнула и подошла к окну, решая, что делать. Заняться было нечем. За окнами стоял солнечный и морозный день. Внизу раскинулся Ренсенфорс с его яркими домами и остроконечными крышами. На площади сновали люди, и у всех было какое-то дело, кроме нее, Пол. Она потянулась было к телефону и набрала Марину, но сестра, как все последние дни, не смогла ответить. Оставалась Василина, но они и так созванивались почти каждый день, и совестно было отрывать ее от дел. У Ани еще не была налажена телефонная связь, и они виделись раз в неделю. Старшая сестра приходила в Бермонт сама, часто с ней появлялись и Каролинка с отцом. В первую после пробуждения Полины встречу Святослав Федорович выглядел очень подавленно, хотя и старался своих эмоций не показывать. Улыбался мягко, спрашивал, как себя чувствует, обнял с тем же теплом, что всегда ощущалось в нем. Но видно было, что он очень переживал, как она поведет себя. И Поля стиснула его в ответ и возмущенно проговорила. «Пап, ну что ты? Я же тебя все равно люблю. Я все равно твоя дочь, как и все мы». «Вот именно». Невозмутимо поддержала ее Ангелина, и короткие полчаса встречи в этот раз были полностью посвящены воспоминаниям о детстве Полины, в которых Святослав Федорович принимал живое участие. Но Поле не отказалась бы встретиться и с Игорем Ивановичем. Во-первых, Стрелковский тоже был значимой частью ее детства, многому научил ее, и она всю жизнь уважала его и тянулась к нему. Во-вторых, очень хотелось узнать побольше об их отношениях с мамой. Любопытно ведь? А в-третьих, в Иоаннсбурге оставались собачий приют, которому очень нужна была помощь, и ее подопечная, бабушка Тамара Марковна. И Полина беспокоилась, продолжает ли Стрелковский навещать ее. И капитан Дробжик, у которой должен был родиться ребенок. А это значит, что у Полины будет еще одна сестричка или братик. Может, позвонить сейчас и пригласить их с Люджиной в гости? Конечно, он очень занят, в Рудлоге тоже война, но, возможно, выделит полчасика. Поля защелкала телефоном в поисках номера. И тут трубка завибрировала в ее руке. Звонила секретарь. «Ваше Величество, простите за беспокойство». «Ничего страшного, беспокойте меня, пожалуйста», — поторопила Полина. Помощница ее, леди Мирьям, отличалась неспешностью и монументальностью, происходила из клана Бермонт и была дальней родственницей матушки Демьяна, и очень гордилась и королевой, и своей должностью. Поля, может, и хотела бы кого-то порасторопнее, но рот не открывался ее уволить. К замку пришел шаман Тайкаха. Его приняли со всем уважением, предложили отдых и обед, но он отказался, сказал, что явился увидеть вас. Сейчас он во внутреннем дворе. «Уже бегу», — радостно воскликнула Пол, действительно выбегая из спальни. Перед дверями в коридор все-таки вспомнила, что королеве полагается двигаться величественно и неспешно, и даже продержалась до первого этажа. Но движения ее все ускорялись, и в зеленый, заросший лесочком двор Полина выходила быстрым шагом. За ней спешили охранники. «Здесь мне никто не навредит», — проговорила она, обернувшись у самого выхода. «Оставьте нас наедине». Гвардейцы неохотно остались у дверей, все 8 человек, и Поля, отвернувшись, воздела глаза к небу. У кого-то, похоже, паранойя. Тайкаха, такой же морщинистый, черноволосый, маленький и старый, каким она его запомнила, сидел у края озерца, скинув свои шкуры тут же на берег. Под ними он оказался одет в пеструю полотняную рубашку, вышитую красными оленями, синими зайцами и оранжевыми солнышками с веселыми лучиками. Шаман медитативно жевал табак и водил раскрытой ладонью по поверхности воды, а из нее, почти выскакивая на берег, тыкались к нему, мешая друг другу карпы и форель. Издалека казалось, что вода кипит под его рукой. Поблизости прыгали по траве воробьи и синички, паслись расплодившиеся зайцы, что ухитрились уберечься от медведицы Пол, и даже парочка маленьких диких поросят мирно лежала у бока старика, прикрыв в блаженстве глаза. Полина поумилялась открывшейся картине, потом вспомнила, как она радостно ловила и рвала этих поросят и зайцев, и немного расстроилась. «Здравствуй, Тайкаха», — сказала она, подойдя ближе. «Я очень рада тебе». Шаман поднял голову, довольно закряхтел. В лучах солнца лицо его расплылось в ласковой улыбке. Узкие глаза в окружении лучиков морщин заблестели. Рыбы в воде заплескали хвостами, уходя на глубину. «И тебе здоровья, солнечная королева! Садись рядом, отдохни, а я посмотрю на тебя». «Да куда ж больше отдыхать?» — весело проговорила Пол, опускаясь рядом на колени. «Я целыми днями сплю». «И хорошо, что спишь. И правильно». Тайкаха отцепил от пояса флягу, хлебнул из нее, покатал во рту жидкость с темно-спиртовым запахом и неожиданно цепко схватил Полину за руку, вжал палец в запястье, закрыл глаза. Подождал с полминуты, подцокал довольно. «Ай-яй, хорошо на поправку идешь. Душа обратно в теле прорастает. Дай вторую руку, медвежья жена». Снова палец на запястье. От рук шамана шло тепло, как от печки. Или это Пол на солнышке пригрелась? «Хорошо», — проскрипел шаман, отнимая руку. «Сильная женщина, крепкая. Пока твои якоря свои обеты держат, все хорошо будет». Маленькая синичка прыгнула Тайкахе на плечо, и он аккуратно пощекотал ее пальцем, почмокал, смешно вытягивая губы в трубочку. Поля смотрела на него, и почему-то на глаза наворачивались слезы. Старик могущественный, но чистый и трогательный, как дитя, и одинокий в своем могуществе. «Спасибо тебе, Тайкаха!» — Полина погладила его грязную ладонь. «За то, что помог и что на себя обязательства взял. Ты ведь мне вторую жизнь дал. Впору тебя тоже отцом звать. Как мне тебя отблагодарить?» «Достаточно, если ты будешь жить», — прошелестел шаман. «Боги не дали мне возможности иметь детей, но если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была такой же сильной и смелой, как ты. Так что проживи жизнь хорошо, женщина солнце, этого будет достаточно». «А ты можешь сказать, когда я совсем вернусь?» — осторожно спросила Пол. Тайкаха недовольно покрутил головой, хитро взглянул на нее, как диковинная пестрая птица. «Кто ж такие вопросы задает? Кто ж удачу пугает? Ай-яй!» — он пожевал губами. «Когда вернешься, это никому не ведомо, медвежья жена. Но если якоря твои крепки будут, если пришьют твою душу надежно к этому миру, то осенью приду снова на тебя посмотреть. Есть надежда, что великий Бер тебя излечит в свой сезон окончательно». «Так долго еще?» — разочарованно вздохнула Поля. «Смерть куда дольше», — прошелестел шаман, и его черные глаза блеснули чем-то потусторонним, будто кто-то с того края посмотрел на этот мир. Стало жутко. «Не бойся», — проскрипел он, видя, как Пол поежилась. «Ты крепкая, якоря твои крепкие, любят тебя. И чтобы совсем уж не бояться обратно уйти, медвежат мужу роди. Дети — лучшие корни якоря. Дети дарят людям бессмертие». Полина опустила глаза. Весь месяц с ее пробуждения она была рядом с Демьяном, тянулась к нему, радовалась объятиям и осторожным поцелуям, и, просыпаясь, ужасно боялась, что его излечение ей привиделось, что сейчас откроет глаза, а он мертв. Но стоило ему немного забыться, чуть только нежность начинала разгораться страстью, а поцелуи становились крепкими и руки ищущими, как Полину сковывала страхом, хотя не было в прикосновениях мужа никакого намека на близость. Но ее телу и этого хватало, чтобы начать паниковать. Демьян отстранялся, и в глазах его плескалась вина, а Поля снова тянулась к нему, провоцируя, и снова глубинная память о перенесенной боли замораживала тело. «Это ничего», — шептала она мужу, обхватив его, уткнувшись в плечо. «Я привыкну, Демьян. Пожалуйста, только не вини себя и не отдаляйся от меня. Пожалуйста». Но она никак не привыкала, и он старался не трогать ее больше. Может, прошло мало времени, или нужно было просто закрыть глаза и решиться излечить боязнь близости самой близостью? «Всему свое время», — эхом ее мыслей откликнулся шаман. «И войне, и миру, и продолжению рода. Только любовь вне времени, солнечная королева. Любовь все лечит. А пока набирайся сил и слушай меня. Слушай, слушай». В середине сезона белого воскуривал я 100 трав, чтобы весну выманить. Дышал дымом, в котел кипящий смотрел, горькую воду пил, что вторые глаза открывает. Мало я в этот раз увидел, ибо неопределенно будущие туры и слишком близка точка, в которую оно определится, а за ней туман. Но не буду об этом. Не твоя эта печаль. В дыме трав видел я образы грядущего и гадал я, доставая из полного всем на свете мешка 6 вещей. И губы мои давали вещам этим названия. Так достал я 5 волос твоего мужа, и тайное слово, что откликнулось на него, было камень. Что это означает? Полю зачаровал размеренный скрипучий голос старика, и она слушала его, прикрыв глаза. «Камень — это опора, медвежья жена», — бормотал старик. «Камень — это надежность, но это и безжалостность, солнечная королева. И всего 2 стороны, 2, и сила может быть и слабостью». Полина открыла глаза. «Для чего ты мне это рассказываешь, тайкаха?» Старик заморгал, закрякал, хитро щурясь. «Достал я из мешка совсем на свете и лоскуток от твоего полога, солнце Бермонта. И тайным словом твоим стало милосердие». Шаман еще много говорил, выплетая кружево слов, и Пол казалось, что слышит она и запах дыма, и горькой воды, и гортанное пение одинокого старика в яранге, выплетающее тайные слова. Он то рассказывал, как любит тундру в начале полярного лета, то говорил про духов, что приходят к нему, то вдруг принимался рассказывать сказки своего народа. На дальнем-дальнем севере, там, где госпожа Метель по полгода поет свои песни, а в небесах колышутся разноцветные сияющие занавеси, паслось стадо оленей. И такое большое было это стадо, что за спиной вожака его словно море с рогами расстилалось. Мудр был вожак, знал, где зиму лучше пережить, где мох вкуснее и вода целебнее. Но однажды гордый, но глупый олень возжелал власти и вызвал на бой своего вожака. Старый сильный вожак победил его, и пришлось оленю уйти в тундру одному. Он голодал и выбился из сил, и в начале долгой зимы не выдержал, и пришел проситься обратно в стадо. Но вожак прогнал его, потому что не место в семье предателю. Кое-как олень пережил зиму, скрываясь от госпожи Метели и господина Стужи, еле-еле спасаясь от волков и глодая замерзшие лишайники на камнях. Одиноко ему было и грустно. И однажды увидел он маленького олененка, что потерялся в тундре, и решил оставить его при себе. Но олененок плакал, и дрогнуло сердце у гордого оленя, и привел он его обратно к маме, но сам не стал показываться на глаза вожаку. Олененок все рассказал маме, а второй раз увидел изгнанник, как от стада отбились несколько молодых оленей. и опять решил завести их подальше и оставить себе, создать семью. Но пока мечтал он так, увидел, что к отбившимся оленихам приближаются волки, и прыгнул перед хищниками и увел их в сторону, хотя волки едва не загрызли его. И оленихи, вернувшись, все рассказали жене вожака. По весне пошла жена вожака просить госпожу Метель уйти в северные края, повыть лето над студеным океаном. Принесла ей в жертву к сопке земляных орехов и сладких корешков и увидела изгнанника, исхудавшего и одинокого. Пожалела его, вспомнила, что про него рассказывали, и, вернувшись в стадо, подластилась к мужу. Так вернулся глупый олень в семью, запомнив три вещи. Власть хорошо, но близкие рядом лучше. Гордость не согреет тебя в стужу, а Бог близкого согреет, и добрые дела творить никогда не поздно. Полина сонно улыбалась, глядя на блестящую на солнце воду. «Тебе бы на природу выезжать, медвежья жена. Там энергия чище», — ворковал шаман. «Здесь тоже хорошо, но слишком уж много камня. Слушай, Тайкаха, ходи в лес. Там сам великий Берт тебя обнимает, жизнью заряжает». «Завтра и начну», — пообещала Полина. Контуры тела ее поплыли, и она опустилась на траву сонной медведицей. А Тайкаха снова хлебнул из фляги, полез в сумку и невозмутимо начал расставлять вокруг королевы маленькие скляночки-баночки. И под внимательными, но почтительными взглядами охраны вколол себе иглу в руку и долго еще колдовал над женой короля, мазал ее мазями, обвязывал цветными тряпочками, присыпал порошками и читал заклинания, потрясая костяными погремушками и гортанно выпевая свои песни. «Ой-ю, ой-ю, ой-ой, спи, солнечная королева, спи, крепкая жена, сына хозяина лесов. Тот в горах врагов бьет, а медведица ему силы дает. Ой-ю, ой-ю, так надо помочь им подсобить, дополнительно душу закрепить, чтобы у меня, Тайкахе, душа была спокойна. Ой-ю, ой, спи, названная дочь моя, спи!»